Глава третья. Свой ответ на этот вопрос дал Лаврентий Павлович. Он исполнил обещание насчет моего посещения Лубянки. Хорошо, что эта захватывающая дух экскурсии состоялась через полтора месяца, в июне, когда я успел немного освоиться в Москве. Неоценимую помощь в этом трудном деле мне оказал писатель Виктор Финк. С Виктором Григорьевичем мы познакомились на вечере в Доме литераторов, куда меня пригласили спустя неделю после выступления на даче Сталина. Писатели оказались прозорливыми людьми, и сразу, не в пример деятелям из Академии наук, заинтересовались моими способностями. Их проницательность, активная жизненная позиция, заключавшаяся в умении держать нос по ветру, по-видимому, являлась лучшим ответом на заботу, какой советская страна окружила местных инженеров человеческих душ. За эти несколько недель я заметно подковался в русском языке, обрел статус, то есть получил право гастролировать по Советскому Союзу. Финк помог мне заполнить анкету в гастрольном бюро, где в графе происхождения по его подсказке я указал «из бедной еврейской семьи». И, откровенно говоря, мне очень не хотелось упоминать об этом. Какая разница, кто откуда родом? Семью Гершки и Басова скорее следовало назвать нищей, а не бедной, но Финк настоял «так надо». В бюро меня провели по первой категории. Это можно было бы считать чудом, но товарищ Финк, взявший на себя заботы по организации гастролей, посоветовал мне поменьше распространяться о чудесах и более напирать на материальную основу моих психологических опытов в прямом и переносном смысле. Он предупредил: «Ни в коем случае нельзя отрываться от масс. Надо доходчиво объяснять каждый опыт первичностью материи и вторичностью сознания. Не надо мистики. Не надо нелепых жестов или истошных выкриков. Тишина, тишина, тем более щегольских буржуазных нарядов, фраков, цилиндров, лакированных туфель. Здесь этого не любят». Сознаюсь, я не сразу понял, что он имел в виду. А уж рекомендации насчет сценического костюма посчитал просто оскорбительным. Что ж мне, в гимнастерке выступать или сапоги натянуть? «В гимнастерке и сапогах тем более не следует», — заверил меня Виктор Григорьевич. — «Сочтут, что вы держите кукиш в кармане, ведь вы же не агитатор и не пропагандист». И я еще не до конца понимал значение этих слов, но был вынужден согласиться с Финком. Он первый высказал мнение, что мне не следует спешить с гастролями, и в ближайшее время лучше не покидать Москву. — «Куда вы торопитесь, Вольф Григорьевич? — спросил он. — Разве вас не устраивает гостиница или питание?» — «Нет, конечно, — возразил я, — но кто оплачивает мое пребывание в такой роскоши? Почему я должен расплачивать за еду какими-то бумажками? Как, кстати, они называются? Талоны?» — «Вот именно талоны. Я не люблю одалживаться», — Финк пожал плечами. — «Вам что за дело? Считайте, что вы в гостях у советского правительства, которое щедро и заботливо оплачивает ваше пребывание в лучшей гостинице Союза». Такими чудесами меня не раз удивляла моя новая родина. Что касается Виктора Григорьевича, работа постепенно сблизила нас. От него я узнал много нового насчет внутренних течений в партруководстве, а также о том, кто такие двурушники, оппортунисты, как правые, так и левые, что означает термин «враги народа» и «расхитители социалистической собственности». Свою доверчивость Финк объяснял убийственным доводом. «Полноте, Вольф Григорьевич! От вас и так ничего не скроешь. Он же научил меня, как следует читать советские газеты». Я сиронизировал. «Вверх ногами?» «Нет», — ответил Виктор Григорьевич, затем без тени иронии добавил. «Но что-то в этом кульбите есть». Я был вынужден верить ему. Ведь товарищ Финк являлся не просто опытным в таких делах товарищем, но и орденоносцем, год назад получившим высокую правительственную награду — орден «Знак почета». По его словам, Виктор Григорьевич сумел отличиться двумя захватывающими повестями, повествующими о социалистическом преобразовании какого-то занюханного штетеля, о моих соотечественниках, отправившихся покорять таежные дали и распахивать целину. Первая называлась «Евреи в тайге», а другая — «Евреи на земле». В те дни мы напряженно готовились к первой гастрольной поездке на Урал. Дело было за малым — за поисками полноценного индуктора. Лучше, конечно, индукторши. В середине июня, когда Москва праздновала долгожданное вступление Карело-Финской республики в состав РСФСР, а центральные газеты печатали сообщения о введении новых воинских званий и фотографии счастливчиков, на которых ворохом посыпались первые генеральские чины, мне позвонил Лаврентий Павлович. Это случилось в ту самую минуту, когда, получив свежий номер известий, мне бросилось в глаза сообщение о том, что фашисты вступили в Париж. Я потерял дар речи. Дело было даже не в поразительной стремительности немецкого наступления и не в том, что французская оборона, опиравшаяся на хваленую линию Мажино, рухнула, как карточный домик. Куда хуже было, что мой прогноз, озвученный в далеком 31-м году в Шарлоттенбурге, так внезапно осуществился. Телефонный звонок привел меня в чувство. Это был сам нарком внудел. Он любезно напомнил мне о моем обещании навестить его в рабочем кабинете. «Сейчас у вас найдется время?» «Ради бога, Лаврентий Павлович, я всегда готов». «Вот и договорились. Через 15 минут машина будет ждать вас у подъезда». Присутствовавший при разговоре Виктор Григорьевич вопросительно глянул на меня. «Берия!» — шептом ответил я. Его породистое литературное лицо сразу поглупело. Орденоносец некоторое время боролся с собой, потом едва слышно признался. «Страшный человек!» Я усмехнулся. «Оно, может, и так, да только не страшнее Вилли Вайскруфта». Скоро я уже сидел в кабинете наркома. В скромном, признаться, кабинете. Стены обшиты деревянными панелями, стол для заседаний покрыт зеленой скатертью, окна выходят на сумеречную, даже в полдень, узкую улицу. Над рабочим местом портрет нашего дорогого балабоса. Поздоровавшись, нарком внудел сразу перешел к делу. «Мне доложили, у вас острая нехватка индукторов. Мы можем помочь вам подобрать подходящую кандидатуру». «Спасибо, Лаврентий Павлович, мне бы не хотелось озадачивать вас подобными пустяками». «Это не пустяк, товарищ Мессинг. Это совсем не пустяк». «Мы, большевики, — продолжал Лаврентий Павлович, — очень серьезно относимся к тому, что говорят о сцене, а также к тем, кто говорит о сцене. Впрочем, нет так нет». Он сделал паузу, потом протянул мне газету и, вмиг опростившись, вполне по-человечески, не скрывая некоторой растерянности, поинтересовался. «Вы читали?» Я взял газету, отыскал глазами информацию о том, что немцы вступили в Париж, и удрученно кивнул. «Ваш прогноз оправдался», — сообщил Лаврентий Павлович, и ворохом рассыпал на столе фотографии, на одной из которых была запечатлена Эйфелева башня с развивавшимся над ней нацистским флагом. «Что скажете, Вольф Григорьевич?» Я осторожно пожал плечами. «Что-то не припомню, чтобы я давал такой прогноз». «С горечью комментирую. Человек глупеет не тогда, когда он выглядит глупым, а когда полагает себя умным. Я сразу обо всем догадался, но, считая себя несусветным умником, все еще предпочитал хвататься за соломинку случайности, стечения обстоятельств. А я припоминаю, что на одном из своих выступлений вы объявили, на Эйфелевой башне будет развиваться флаг со свастикой». «Это было не более чем догадка», — заволновался я. «Мне повезло, я понятия не имел о сроках. Будущее дается мне в виде калейдоскопа. Эти картинки никак не привязаны к какому-то определенному периоду». «Возможно», — согласился нарком. «Но в таком случае как вы объясните факт ваших встреч с Гитлером и прогноз насчет красных флагов над Рейхстагом?» «Никак не могу объяснить». Я погрузился в некое невесомое состояние и описал то, что видел. Как я это увидел, объяснить не могу. Я был бы очень рад, если бы серьезные научные работники всерьез занялись мной и попытались проникнуть в тайну этого явления. Насчет науки и тех работников, которые, возможно, скоро займутся вами, мы поговорим позже. А пока у меня просьба. Я не нашел ничего лучше, как спросить. «Так это не арест?» Лаврентий Павлович обрадованно всплеснул руками. «С какой стати? Если вы полагаете, что здесь собрались кровожадные палачи, вы ошибаетесь и находитесь под воздействием самой нездоровой буржуазной пропаганды. Конечно, мы обязаны стоять на страже интересов пролетариата, и мы стоим. К этому призывает нас партия. Но, насколько мне известно, Ви, что ни наезд пролетарий из пролетариев, у вас хватило сознательности примкнуть к борьбе рабочего класса Германии против реакционеров и фашистов. Мы с пониманием отнеслись к вашей попытке выйти из борьбы. Не каждый способен пожертвовать жизнью во имя пролетарской революции. Насколько мне известно, даже в трудных условиях подполья вы не опустились до измены и подлого двурушничества. Так что об аресте пока говорить рано. Пока вам верят, товарищ Мессинг. Следовательно, надо потрудиться, и крепко потрудиться, на благо новой социалистической отчизны. Отсюда вытекает моя просьба. Мы просим вас подробно и в деталях описать те встречи, которые состоялись у вас с нынешним главой немецкого государства, вплоть до самых мельчайших подробностей, с перечислением всех лиц, присутствовавших на этих встречах. Неплохо было бы изложить свои впечатления от этих встреч, а также соображения, касающиеся личности вождя немецкого народа, его, так сказать, modus operandi, способ действий. Это не так интересно, как кажется, — попытался отговориться я. Возможно. Но я прошу вас. Партия просит. Это не только мой интерес. Понятно? Я кивнул. Лаврентий Павлович предупредил. Только одно условие. Писать будете в специально отведенном помещении. Предупреждаю, ни единой строчки в гостинице или в каком-нибудь другом месте. Ни с кем не надо советоваться. Наши специалисты разберутся, что вы хотели сказать. Мы дадим вам помощника, он поможет вам сформулировать свои мысли. Это толковый и образованный товарищ. И если вам потребуется литература, сообщите ему. Дня вам хватит? Это слишком мало, товарищ нарком. Времени терпит Мессинг. Хорошо, 2 дня. Начните завтра, скажем, в 10 утра. За вами приедет машина. А теперь, если не возражаете, я познакомлю вас с вашим будущим помощником. Он нажал кнопку звонка, и в кабинет вошел ладный военный, один из тех, кто сопровождал меня в Москву. По-видимому, он был старшим в группе. Военный представился. Капитан госбезопасности Трущев Николай Михайлович. Мы пожали друг другу руки. Трущев показался мне приятным человеком. Он не желал мне зла. В его голове по-прежнему царила какая-то нашпигованная непонятными афоризмами неразбериха. С такой методикой защиты от абсурда мне встречаться не приходилось, разве что в самолете. Вайскрофт грузил меня сверхприлипчивыми фокстротами и многословными рассуждениями о доходах, которые принесет нам обоим обоюдное сотрудничество. Капитан Трущев действовал проще. Он укрывался за нарочито пустыми и бессмысленными для всякого опытного медиума словами «Есть!» «Так точно будет исполнено» и прочие абракадабры, однако на этот раз ему не удалось провести меня. Мы договорились с Николаем Михайловичем, что он заедет за мной не ранее 9:30 утра, и он вышел. Лаврентий Павлович взял в руки мой пропуск, уж совсем собрался подписать его, однако неожиданно резко отвел руку. «Послушайте, Мессинг, вы взаправду способны читать чужие мысли?» Я вскочил с места. «Коммунизмом, клянусь, нет». «Сидите, сидите, я верю. В таком случае, смогли бы вы, например, выйти из этого здания, если я не подпишу вам пропуск?» «Постараюсь, Лаврентий Павлович». «Постарайтесь, Мессинг, постарайтесь. Это в ваших интересах. Тот, кто сам не может выйти из этого здания, обычно надолго застревает здесь. Вам понятно?» «Более чем». В сопровождении дежурного офицера я спустился на 1-й этаж. Здесь офицер жестом указал, чтобы я продолжал движение, а сам остановился на верхней ступени лестницы. Я, не сбавляя шага, двинулся в сторону стоявшего на посту сержанта. По пути собрался с духом, пару раз глубоко вдохнул и выдохнул, затем усилием воли привлек взгляд охранника и дал установку. Без тени смущения вручил ему неподписанный пропуск и направился к двери. Не поворачивая головы, затылком разглядел вытянувшуюся физиономию дежурного офицера, его остекленившийся взгляд. Офицер машинально дернулся, видно, хотел привести в чувство зазевавшегося постового, однако сумел одномоментно взять себя в руки. Как только я вышел на улицу, он спешно бросился вверх по лестнице. На улице я перешел на противоположную сторону, Обернулся и оглядел нависшее надо мной здание наркомата. В одном из окон ясно различил абрис Лаврентия Павловича. Я помахал ему рукой. Нарком чуть помедлил, потом ответил тем же жестом. Нельзя сказать, что этот разговор всерьез расстроил меня. Я ожидал чего-нибудь подобного. Наученный Вилли Вайскруфтом, я отдавал себе отчет, что в мире не существует и не может существовать государство, которое не испытывало бы интерес к человеку, имеющему способности к опознаванию внутренней речи. Этот неуклюжий и новый для меня термин первым высказал Трущев. Находка оказалась удачной. Такого рода наукообразие лишало присущую мне природную способность всякой мистической оболочки. Я только позволил себе уточнить не опознавание, а угадывание внутренней речи. Николай Михайлович не стал спорить. Я был уверен. Лубянке многое известно, и в блужданиях по советскому лабиринту этот факт следовало обязательно учитывать. Возможно, им помог кто-то из немецких товарищей, скорее всего, Гюнтер Рейнхард. Как мне стало известно, он был одним из немногих высших партийных функционеров КПГ, сумевших с приходом нацистов к власти бесследно исчезнуть из Германии. Причем без всякой помощи со стороны такого едкого растворителя, каким был Вольф Мессинг. Корябал разве что понебратское на грани грубости употребление Лаврентием Павловичем моей фамилии без всякой лакирующей приставки вроде «товарищ Мессинг» или «уважаемый гост». С высоты 14-го этажа хочу предупредить. Далее по тексту мне придется приводить некоторые закрытые сведения, источник которых до сегодняшнего дня не подлежат разглашению. Учтите, мне неоднократно приходилось раздавать направо и налево соответствующие подписки, так что теперь, даже пребывая в сакральном послежизненном пространстве, я не в силах вот так запросто сбросить с себя груз ответственности. Впрочем, намекнуть на след, ведущий к тайне, я теперь полагаю вправе. Это фамилии исполнителей, второстепенные документы, сметы, наградные листы, служебные записки, приказы по кадрам и так далее, рассказы очевидцев, а также груды документальных книг, вышедших за последние 10 лет. Среди них есть и серьезные работы, скрывающие за маской сенсационности и откровенных подстав детали подлинных событий тех лет. Только мой совет — не суйте нос, куда вас не просят. Отрежут, могут забыть прилепить новый. Поверьте Мессингу на слово. Если такого предупреждения недостаточно, и уважаемый читатель рискнет лично проверить эти сведения, в этом случае вся полнота ответственности ложится на него. На следующее утро капитан госбезопасности Трущев привез меня в тихий малолюдный Лялин переулок. Мы поднялись на 4-й этаж. Жилплощадь, трехкомнатная дореволюционная квартира, оказалась просторной, хорошо проветриваемой и прилично обставленной. Здесь хранился полный комплект свежайшего постельного белья и дефицитных продуктов, так что берусь утверждать, что это уютное гнездышко было отлично подготовлено к встречам с интеллигентным сотрудником. Или сотрудниками от интеллигенции. Николай Михайлович угостил меня замечательным вином, любимым, сталинским. Вино было действительно на редкость вкусное, терпкое и сладкое. Трущев обеспечил меня бумагой и письменными принадлежностями, а сам удалился на кухню готовить обед. Теперь я мог с легким сердцем приступить к исповеди экстрасенса-революционера. Мне повезло, что судьба свела меня именно с Трущевым, а не с кем-то из его менее образованных коллег, тем более у уродов, страдавших национальными предрассудками. Позже мне нередко приходилось встречать таких. Одним из них, как ни странно, оказался господин Андрей Яковлевич Свердлов, сын небезызвестного Якова Свердлова, следователь по особым поручениям. Яков Михайлович Свердлов, 1885-1918 годы, советский государственный партийный деятель, большевик с дореволюционным стажем, всего в тюрьмах и ссылке пробыл 12 лет, член ЦК РЗРПБ с апреля 1917 года. С ноября 1918 года председатель ВЦИК одновременно продолжал руководить организационной работой партии. На посту секретаря партии его сменил Иосиф Виссарионович Сталин. В его голове мне удалось выловить рабочую кличку, которую они между собой наградили Мессинга, за взятый иудеец. А вот местечковые морды я получил по морде в Ташкенте, но об этом особый разговор. Такая кликуха не столько оскорбляла, сколько озадачивала. Ну, ладно, иудеец. Но почему за взятый? Или я не разобрал, иудеец был занятный или заезжий? Мне до сих пор трудно понять этих людей с холодным сердцем и длинными руками. Возможно, господин Свердлов пытался тем самым подчеркнуть мое талмудическое воспитание и тем самым отделить плохих евреев, пропитанных религиозно-буржуазным духом, от хороших евреев, прошедших школу революционной борьбы. Таких в нашем рассеянном штетеле тоже хватает. Например, тот же господин Лев Захарович Мехлис, речь о котором пойдет впереди, он, например, заявил: «Я не еврей, я коммунист». Во время приема пищи мы поговорили о том, о сём. После обеда я продолжил отчет. Вечером, вернувшись в гостиницу, покуривая открытого окна, Мессинг вспомнил давнишнее предложение Рейнхарда и всерьез задумался о том, что показавшееся ему дикой блажью распоряжение какого-то московского балабоса, руководившего красными в начале 20-х годов, вовсе не являлось досужей выдумкой. Да, в Коминтерне действительно была организована особая секция, в которую сводили людей с неординарными способностями и где изучали способы ведения классовой борьбы в потустороннем измерении. Эта догадка подтвердилась, когда до меня, пусть даже в 5-10 пересказе, дошел рассказ о таинственном отделе, организованном на Лубянке бывшим руководителем ленинградских чекистов Глебом Бокием. Георгий Иванович Бокий, 1879-1937 годы, активный участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, член Петроградского ВРК, долгие годы руководил ленинградским управлением ГПУ НКВД. В последние годы жизни и работы в НКВД Георгий Иванович Бокий курировал расследование и поиск всевозможных паранормальных явлений. Существуют непроверенные сведения, что Бокий ввел по заданию высшего партийного руководства исследования по паранормальным явлениям, зомбированию, восточным мистическим культам и так далее, тем более что он сам всегда интересовался подобными проблемами. Один из самых активных создателей ГУЛАГа во время чистки аппарата НКВД Ежовым от сотрудников Ягоды арестован и по обвинению в предательстве и контрреволюционной деятельности расстрелян. В 1956 году реабилитирован. Помимо создания собственных и расшифровки вражеских шифров, Бокий интересовался всякими потусторонними силами. И кое-кто из секретной коминтерновской секции перебрался к нему под крыло. Мой информатор утверждал, что Бокий как раз и расстреляли за развал работы на этом направлении. Большевик с подпольным стажем, опытнейший чекист, чьим именем был назван пароход, свозивший осужденных на Соловки, вдруг забросил работу по овладению человеческой психикой и ударился в масонство и откровенно чуждые воинствующему материализму восточные культы, а также занялся организацией нелепого мистического общества «Единое трудовое братство». С высоты 14-го этажа, утверждаю, масонство и подобные ему тайные организации, тем более всякого рода замешанные на оккультных дрожжах политические заговоры, например, жидомасонские, коммунистические или империалистические, вкупе со всякого цвета демократическими, имеют самое приблизительное отношение к тайнам человеческой психики. Это скорее спекулятивный и корыстный ответ на естественную потребность человека в тайне. И тем не менее, после гибели Бокия кое-какой мистический опыт на Лубянке сумели сохранить. Недаром службистый Трущев умел ловко скрывать свои мысли. Это не так просто, как кажется. Здесь тоже есть свои заморочки. Например, общаясь с Мессингом, Николай Михайлович, даже хозяйничая на кухне, постоянно напевал широко известную в ту пору песню. «В путь дорожку дальнюю я тебя отправлю, упадет на яблоню спелый свет зари. Подари мне, сокол, на прощание саблю, вместе с острой саблей пику подари». Я долго не мог сосредоточиться. Меня буквально изводил вопрос, каким оружием этот мобилизованный на войну сокол собирается воевать. Не менее подозрительным казался второй куплет. «Я на кончик пики повяжу платочек, на твои на синие погляжу глаза. Как взмахнет платочек, я всплакну чуточек, подаренной сабли побежит слеза». Судя по откровенно идиотскому набору слов, такие песни, скорее всего, создавались как раз по заказу органов с целью наглухо прикрыть планы разрабатываемых секретных операций. Для этой цели может также пригодиться усердный поиск решения той или иной математической, а лучше шахматной задачки. Но лучшим методом можно считать умственное смакование женских прелестей. Или мужских, чего тоже нельзя исключить. Мало ли способов может придумать жизнь. Только на третий день, когда я, наконец, закончил отчет, мне удалось пробить его защиту. Возможно, мне просто повезло, только потому что он выбрал неудачный мотивчик, с которым у меня были свои счеты. На земле, в небесах и на море. Наши ответы могучи и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов. С этим лживым, обманчивым ством я справился быстро. Моментально отыскал щелку между куплятами и незаметно проскользнул в нее. Что же мне открылось в глубине души капитана госбезопасности? Страдания несчастного отца были безутешны. Я не удержался от вопроса. «Что с дочкой, Николай Михайлович?» Он не ответил, даже не вздрогнул, встал, большими пальцами расправил гимнастерку под ремнем, подошел к окну, притаившись за шторой, и замер. «Здесь нет прослушки», — заверил я его. «Как вы можете знать?» «Вижу. Вижу также вашу Светлану. На мой взгляд, вполне здоровая девочка». Она разучилась говорить. «То есть?» — не понял я. «Зачем вам знать, Вольф Григорьевич?» «Смелее, Николай Михайлович. Я не классовый враг и не двурушник, в чем, надеюсь, вы успели убедиться». Трущев не ответил, вновь уселся на диван, закинул ногу на ногу, закурил папиросу. «Она разучилась говорить», — признался он. «Потеряла, так сказать, дар речи. Сильнейший испуг». «Когда это случилось?» «В декабре, перед Новым годом». «Сколько ей лет? 10?» Трущев кивнул. «Будет в сентябре». «Я мог бы помочь». Чекист не ответил. Молча докурил папиросу, встал привычно, расправил гимнастерку под ремнем, подошел ближе и поинтересовался. «Ну, что тут у нас?» Я протянул ему последний исписанный листок. Он просмотрел его, потом вернул и подсказал. «Подпись, число». Я добросовестно вывел. 18 июня, Вольф Мессинг. «Где-то теперь хранятся эти листки. И хранятся ли?» «Теперь в гостиницу?» — спросил Трущев. «Да». «В гостиницу я предупредил чекиста. Только не надо никак афишировать мою помощь. Прошу никому ни слова. Для меня это очень важно. Только вы, я и ваша дочь. В тихой обстановке. Можно у меня в номере. Обдумайте мое предложение». Трущев усмехнулся. Я заверил его. «Если вы об оплате, то меня деньги не интересуют». «Я не о том. Я в состоянии заплатить, просто я обязан доложить начальству». «Кто вам поверит, Николай Михайлович? Я непременно откажусь от своих слов. Поверьте, моя помощь вас ни к чему не обязывает». Трущев вновь усмехнулся. Что-что, бдительность у советских людей была на высоте. Советским людям не занимать бдительности. Как относиться к этому факту? Осуждать, ерничать, восхвалять с пеной у рта? Полноте. Для решения этого непростого вопроса мой соавтор и придумал согласие. Оно для того и существует, чтобы не ошибиться, не удариться в крайность, не упустить шанс почуять истину. Наконец он ответил. «Не люблю быть в долгу. Кажется, товарищ Мессинг, вы и так однажды выразились. Спасибо за предупреждение. Повторяю, вы мне ничем не будете обязаны. Мне просто понравилось, что у вас даже мысли не было причинить мне зло, но еще более, как вы изощренно материли сокола безоружным, отправившегося на войну». «Сколько времени займет курс лечения?» Не знаю, я должен осмотреть ребенка. Хорошо, завтра здесь. Я заеду за вами в 10. Сообщу, что вы просили еще один день. Света привезу к 11. Не забудьте надеть белый халат. Висит в квартире в платяном шкафу. Зачем халат? Если вы доктор, то на вас должен быть белый халат. Я скажу Свете, что мы едем к удивительному доктору, который лечит добрым словом. О гипнозе, пожалуйста, не упоминайте. Вот это хватка. Мне осталось только мысленно развести руками. Лечение оказалось куда более легким делом, чем я ожидал. Сильнейший испуг. Девочка одна поздно возвращалась домой. Возле подъезда наткнулась на пьяного негодяя. Света сумела убежать, но с того дня 5 месяцев молчала, будто воды в рот набрала. Мне пришлось погрузить ее в гипноз и разблокировать заторможенный центр речи. Когда Света пришла в себя, она удивленно спросила: «Это все?» У Трущева желваки заиграли на скулах. «Да, Светочка», — подтвердил я, — «теперь ты можешь не только говорить, но и петь». «Ну уж и петь», — не поверила девочка. «Вы совсем как Айболит, только не знаете, звери не поют». «А птички?» «Ну, птички — это совсем другое дело». Трущев, давясь от смеха и слез, выскочил из комнаты.